на похмурную гору. Облако село, пригласило меня полетать, и я согласился, хорошее дело наяву мечтать. Полечу над страною, над рекой Невою, задену Петропавловский шпиль, навеки с тобою, с больною душою. Моя сказка и были, а в небе холодно. Ryska 1. Nybörjarkurs i ryska. Det ryska alfabetet. Русский алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак. И, мягкий знак. Э, ю, я. Вокалер. Гласные. А, е, ё, и, о, у, э, ю, я. Консонанты. Согласные. Б, В, Г, Д, Ж, З, и краткое, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Твердый знак, мягкий знак.